Весна. Стараниями врачей в самое короткое время Тесулов начал бродить по коридорам госпиталя с палочкой. В один из ясных дней он впервые решился выйти на крыльцо. Постоял, вдохнул свежий прохладный воздух, посмотрел на лопнувшие почки, на пробившуюся на газоне траву и только по настоятельному ворчанию дежурной медсестры вернулся в здание. С этого дня реабилитологу приходилось даже притормаживать слишком ретивого пациента. Так усердно занимался Дмитрий. Между тем время бежало. Так как сроки лечения по ранению вышли, сержант был направлен на комиссию. Там, в коридорах, птиц встретил унылого апостола. «Чего такой кислый?» махнул тот рукой. «Осколок клятый. Вынуть нельзя, и с ним никуда нельзя. Живот. Одно неловкое падение, и нижней полой вене пи...» «Понял», — сочувственно покивал Димка. Они обнялись и разошлись. Вердикт врачей был ясным. Минимум полгода реабилитации по месту прописки, потом повторная комиссия и окончательное решение. Дмитрий даже радовался, что все эти хлопоты растянулись почти до лета. Ни верхней одежды, ни обуви у него не осталось, а покупать что-то на глазок не хотелось. Погода мягкая, можно и в спортивном костюме доехать. Вот кроссовки, правда, нужны ортопедические. Реабилитолог убедил даже шлепки в палату на спецподошве купить, чтобы ноги по ночам не сводило жуткими судорогами. В итоге Димка начал закидывать удочки волонтерам, но выручили снова родственники апостола. Услышав, что парню уехать не в чем, он вызвал на помощь дочь. Хорошенькая блондинка смерила Птицелова профессиональным взглядом и сказала, что завтра все привезет. Димка ее даже испугался и спросил у апостола, курящего на крыльце. «Слышь, а у тебя дочь кем работает?» «Не парься», — отмахнулся тот. «Она в этих делах лучше прапорщика на складе шарит». «Ты денег дал?» «Ну и расслабься. Если что-то не понравится, заменит. Ты лучше скажи, билеты купил?» «На поезд купил», — подтвердил Димка. «Купе для инвалидов получилось взять. Я же с палочкой еще хожу. Да и вытягивать надо, резинки цеплять». «Это понятно. А дальше как?» «А там мои встретят. Батя сказал, микрик у соседа одолжил. Сиденье разложат и заберут». «Ну, добре. Завтра тебе Юлька позвонит. Выйдешь сюда, приоденет». Апостол ушел, его давно выписали, а Птицелов побрел в палату, думая о том, что скоро он увидит родных и Алинку. Синичка уже пару месяцев отвечала очень коротко и никогда не писала сама. Ссылалась на экзамены, на занятость, на что-то еще. Но у Димки щемило сердце. Казалось, все снова идет к тому, и верить не хотелось, и голова подсказывала, что отношения на расстоянии почти всегда провал. Но все же каждый день он потихоньку поглядывал на фотографию Синички и продолжал верить во что-то. Может быть, в себя? На следующий день ему позвонила дочь апостола и велела выходить на задний двор. Димка дежурил недалеко от входа, поэтому вышел быстро. Изумительная блондинка стояла у скамейки с огромным баулом, едва ли ей не до пояса. «Привет». «Так, садись, будем мерить». «Я брала на глаз. Кое-что может не подойти». Птицелов бухнулся на скамью, думая, что придется померить пару спортивных костюмов, какие-нибудь кроссовки, ну, может быть, футболок штуки три. Но его первым делом облачили в белоснежную рубашку, а следом вручили брюки и пиджак, узконосые туфли, носки, белье, галстук. Даже белоснежная майка в комплекте шла. Так, рубашка села, значит, вот эти три тоже сюда. Юлька выложила рядом с птицем хрустящие упаковки. Пиджак подошел, мери куртку, байку и вот этот костюм. Обувь чуть позже. Димка пытался сопротивляться, но на крыльцо выскочили любопытные медсестры и устроили себе маленькое развлечение, наблюдая, как красивый, пусть и бледный парень становится то красавчиком в классическом костюме, то отвязным байкером в кожанке, то четким пацанчиком в спортивном. В итоге из всего баула Юлька забраковала только небольшую стопку вещей, закинула их в пакетик и унесла в багажник машины. Взамен принесла темные очки, бейсболку, новый чехол для телефона и стильный бумажник. Часы покупать не стала. Это уже сам выберешь. Вот список подходящих под образ. Сунула она ему карточку. Юля, решился Димка. Сколько я должен за все это? 1500 за чемодан. На остальное хватило, беспечно ответила красотка. Птицелов вытаращил глаза, а она в ответ звонко рассмеялась. «У тебя фигура, как у манекена сейчас, а одежда с манекенов дешевле. Плюс корпоративные скидки. И вообще, места надо знать. Самые дорогие тут очки». Потрясенный парень от души поблагодарил девушку и, прихрамывая, укатил чемодан с обновками в палату. Уже на следующий день он вышел из госпиталя с этим самым чемоданом, пачкой бумаг и электронным билетом. Домой. Домой. Как ни удивительно, но несколько часов в поезде прошли вполне комфортно. Проводники помогли бойцу поднять багаж в вагон с помощью платформы, принесли чаю и оставили одного. Подремав, Димка дождался своей станции и осторожно выглянул из вагона. Спуск получился сложным, но длинная ручка чемодана помогла без потерь спустить багаж, а потом послужила дополнительной опорой, когда боец чуть не выронил трость. Отца он заметил не сразу и удивился тому, как он постарел. Стал суше, строже. Яркие голубые глаза словно подернулись тенью. Впрочем, увидев сына, старший Смирнов засиял, а следом за ним подбежала и мать. Родители крепко обняли сына. Не обошлось и без слез и причитаний. Какой худенький, какой бледненький. Но отец все же остановил мать и повел сына к машине. Конечно, вылазка в ближайший город не могла состояться просто так. В микроавтобусе уже стояли коробки и пакеты с покупками. Поезд приходил после полудня, так что отец и мама успели сделать покупки по списку, да еще прихватили еды в дорогу. До деревни нужно было ехать часа три, и все по довольно ухабистой дороге. В пути развлекались разговорами о родственниках и общих знакомых. Алину не упоминали. Димка был благодарен родным, но все равно тянуло как-то открыть переписку с Ксенией, полюбоваться на Синичку. Как она там? Где? Почему не отвечает? И все ли с ней в порядке? Вот когда боец пожалел, что не взял телефон Киры. Она-то наверняка знает, почему его птичка не отвечает. Между тем дорога плавно ложилась под колеса, и вскоре показались знакомые крыши. Дом прабабушки на горушке, а напротив — недавно выстроенный храм. Школа, а перед ней площадь с памятником воинам. Димка сглотнул, увидев свежие венки и знамена. Микрик подъехал к дому, и мать тотчас захлопотала, чтобы скорее поставить чайник, накрыть на стол и прочее. Отец молча начал выгружать коробки и пакеты, подтолкнув сына к дому. «Иди, иди, отдохни пока у себя. Скоро все набегут». Димка медленно, осторожно пошел к дому, но остановился и начал рассматривать знакомый с детских лет пейзаж. Тополя на центральной улице, серую ленту асфальта, знакомую до последней трещинки калитку. Крышу, усыпанную сухими ягодами черемухи, и сирень, тяжелыми кистями свесившуюся на забор. Оказывается, в бледно-зеленых стенах госпиталя он все это забыл. И теперь воспоминания обрушились на него вместе с новым ярким осознанием. Вот за это он лежал там, в окопе, не чувствуя заледеневших ног. За это, кусая губы от боли, делал неловкие шаги по адски скользкому линолеуму в палате. За это сражались парни, вернувшиеся домой грузом 200. «Идем, сынок». Тяжелая рука отца поддержала, не дала упасть. «Ты дома». Дальше все было так, как обещал отец. Узкая кровать в его детской комнате, грамоты и медали на стене, пара кубков за соревнования на полке, книги, учебники, гиря и гантели в углу, запах дома и немного запах нежилого помещения. Димка рухнул на койку, прикрыл глаза и слушал, как на кухне и в большой комнате собираются родственники и соседи. Как женщины тут же включаются в помощь по дому, а мужчины степенно обсуждают с отцом, работник ли вернулся или отдохнет и снова туда. Еще упоминали погибшего дядьку и кузена, сожалея, что они уже никогда не увидят Димку. Обсуждали недавний приезд военкома с новой партией цинковых гробов. В эти же разговоры вплетались виды на урожай, погодные приметы, рост цен на бензин. И Зинка, курва, четверть запрятала и не говорит, куда. Димка даже легонько хмыкнул. Кое-что в их деревне не меняется. Его двоюродная тетка Зинаида и муж ее дядька Петр все время были притчей во языцах, давая односельчанам повод к обсуждению. То тетка спрячет у дядьки самогон, то он у нее приберет что-то нужное и не отдает, пока она не вернет четверть. То он уснет в будке у собаки, то она задержится у родни и не придет ночевать. В общем, каждую неделю повод для громкого скандала и разговоров. Однажды Димка даже спросил дядю Петю, зачем он прячет у тетки то ее ножницы закройщика, то вообще педаль от швейной машинки. «Так иначе же жить скучно, Димка», признался тот пьяненьким шепотом. «А так Зинка повизжит, погоняется за мной по огороду, а потом любит меня. Просто огонь, баба». В тот момент Димка решил, что взрослые вообще странные люди, а дядя Петя и тетя Зина особенно. Но теперь он вдруг подумал о них с неожиданной теплотой. Странные-то странные, но Зинаида — лучшая швея в их деревеньке. Шьет все, от школьной формы до пальто, и делает это очень профессионально. Покупает журналы с модными моделями и выкройками, часами что-то разглядывает в интернете. А дядя Петя, любит он, конечно, стаканчик пропустить, зато электрик от Бога и следит за своим хозяйством строго. Всюду порядок, профилактика, ремонт всегда вовремя. Ни разу в их деревне не было возгорания проводки. Продолжая мысленно перебирать родственников и знакомых, Димка не заметил, как уснул, и не услышал, как в комнату заглянула сестра. Потом прикрыла дверь и зашипела гостям. «Димка спит! Потише!» июль. Остаток месяца прошел в постепенном погружении в хлопоты родительского хозяйства. Каждые две недели Дмитрий ездил в областную больницу, показывался дежурному терапевту или хирургу. Получал рекомендации из серии «Пейте витамины, двигайтесь, больше гуляйте» и возвращался к привычным с детских лет делам. Покормить скотину, накосить травы, скопать, прополоть, полить, окучить, что-то прибить, что-то убрать. Он старался все делать аккуратно, распределять вес, пользоваться эластичными бинтами, но все равно ноги ныли каждому дождю, а ночами иногда била жестокая судорога. Да еще синичка совсем пропала из сети. Даже зеленый глазок онлайна не горел под ее именем. Это беспокоило, напрягало, тянуло больше, чем мышцы ног. И все же Птицелов понемногу восстанавливался. Уже не так уставал, помахав с утра лопатой. Постоянно делал упражнения, ходил плавать на речку, разминая ноги так, как велел реаниматолог. Бродил по деревне, где ему все были рады. Избегал он только двух мест. Того дома, где до замужества жила Алина, и той улицы, на которой она жила сейчас. Просто не хотел ворошить прошлое. То, что уже отболело и подернулось пеплом. Однако деревня не такая и большая. Так что однажды он все же увидел Алину с коляской. Она шла по улице, одетая, как всегда, ярко и привлекательно. Легкий комбинезончик в черный горошек, волосы забраны в высокий хвост, на ногах легкие босоножки. Полуденный воздух звенел жарой, и вот-вот начнется послеполуденная духота. И молодая мать устало шагала в сторону магазина, поглядывая на пяточки малыша, мелькающие над синими бортиками. Димка затаился за отцветшим кустом сирени, под которым косил траву. Посмотрел Алине вслед, поймал ее странный взгляд на палисадник и, утерев со лба пот, снова взялся за косу. «Трава не ждет!» В сердце ничего не отозвалось. Там занозой ныло равнодушие синички. Июль — макушка лета. Ягоды в лесу и садах, первые грибочки, зелень, крохотные парниковые огурчики, пока еще штучно выложенные на стол к завтраку. Сестра, радостно щебечущая о подружках, родители, уходящие на работу, свежее молоко с душистой земляникой. Несмотря на все это, Димку отчего-то охватила тоска. Синичка уже почти две недели не выходила на связь. Забыла, бросила. Что-то случилось. Где бы достать информацию? Птицелов даже апостолу написал, спрашивая, что делать. Соратник не стал отмахиваться. Пообещал найти в Костроме давних знакомых и провести разведку на местности. Но время, время! Чем дольше тянулась неизвестность, тем труднее было держать себя в руках. Перестали радовать дела, даже доктор отмечал некоторые ухудшения. Родители шептались, переглядываясь, и однажды позвали в гости его школьных друзей. Посидеть под яблонями, пожарить шашлык, послушать музыку и немного выпить. Но спиртное не сочеталось с таблетками, которые Дмитрий все еще принимал. А друзья как-то быстро набрались и начали ему рассказывать, как гуляли на свадьбе Алины. С тоски Димка ушел от мангала и долго стоял в темноте один, не заходя в дом. Пока не услышал незнакомый звук. У ворот остановилась машина. Незнакомая. Его тонкий слух помогал вовремя различать гудение низколетящего дрона, определять оружие, из которого стреляли. В госпитале он всегда знал, кто из дежурных медсестер идет к палате. Теперь же он отметил незнакомое гудение мотора, хлопки дверей, стук багажника и какую-то неуверенную тишину после. Прихватив на всякий случай трость, которой уже почти не пользовался, Кислов метнулся к воротам, дернул вверх за щелку, открыл и остановился, не веря своим глазам. В голубоватом свете уличного фонаря стояла Синичка. Короткое голубое платье, кроссовки, у ног небольшой чемодан и сумочка. «Ксюша, ты?» — почти прошептал Димка. «Я», — скованно и неловко ответила она. «Как?» «Получила диплом, узнала, что у вас есть вакансия, и приехала». Он шагнул вперед и тут же вспомнил про свою палку. Засуетился, оставить или все же сразу показать, что он не в форме. В итоге споткнулся от трости, чуть не рухнул к ногам девушки, о которой мечтал почти год. Синичка не испугалась, деловито подхватила парня под руку, помогла выпрямиться и улыбнулась. «Я и забыла уже, какой ты высокий». «Не верю, что это ты», — пробормотал Димка, сжимая ее плечи. «Как ты тут очутилась?» «Я... долгая история, но если интересно, расскажу. Только ночь уже». «Пойдем, пойдем скорее». Подхватив чемоданчик, Дмитрий потянул Ксению во двор. Но не к мангалу и друзьям, а сразу в дом. «Мама, отец, знакомьтесь, это Ксюша, моя невеста».